Глава 41. Эйвелин. Храм неприятненько так тряхнуло. И еще раз, и снова. Вот с чего бы в глухом лесу взяться землетрясению? И разве не должны были те, кто строил место поклонения, оградить его защитными чарами на случай стихийных бедствий? Спускаться получалось очень медленно. Я аккуратно ощупывала носком каждую ступеньку, проверяя на прочность. И только после этого переносила на нее вес дрожащего тела. Грохот доносился и снизу, словно спрашивая меня, не хочу ли я повернуть, и пока не поздно, в несколько рывков выбежать на поверхность. Когда добралась до узкого выхода в открытый зал для ритуалов, чуть не осенила себя знамением. Если бы меня засыпало на лесенке, резким винтом уходящей вверх, было бы совсем плохо. А тут хотя бы красиво. Вон какие своды. И крошечное круглое окошечко в расписном потолке с видом на небеса. Рядом со мной с грохотом приземлился камень. Как раз с этого чудесного свода сорвавшийся. И я поспешила вперед. Перепрыгнула, не пойми откуда, взявшуюся стремительную речку, образовавшуюся в трещине в полу. Добралась до разрушенного алтаря и... увидела за ним Дантиэля. «Эйви!» Он глухо закашлялся, поднимая на меня исполненный ужаса взгляд. «Какого кхара ты тут забыла?» Я порывисто упала на колени, отбив те о камни. И вновь вспомнив свой странный сон. «Больно». Взволнованно погладила бледную заросшую щеку. Он выглядел совсем опустошенным. «Так, поднимайтесь», — скомандовала на резком выдохе. «Все остальное обсудим как-нибудь сильно позже, ладно?» «Убирайся отсюда живо», — рявкнул из последних сил Редхейвен. «Квахар неблагодарный. Не будь я сейчас так перепугана, высказала бы ему много ласковых. Предлагаете тут вас бросить?» Хмуро сдвинула брови. «Придется, я не встану и не пойду». Строго, почти по слогам процедил Дантиэль, тыкая указательным пальцем в сторону единственной уцелевшей лестницы. «Сейчас тут все к харам рухнет, пошла вон!» Закатив глаза и бормоча все, что я о нем думаю, я аккуратно размотала золотую леску на его запястье. Еле удержала в себе порыв, с которым утренние крекеры, благо их было мало, устремились наружу. «Что он с вами сделал? Он что, кровь вашу пил?» «И ее тоже. Вытянулся я силу», — сбивчиво прошептал Редхейвен, пока я перематывала его запястье платком. «Хорошо, что он всегда их с собой таскает. С вензельками. До предпоследней капли. Иди на поверхность, Эйвелин. Будь послушной девочкой». Затянула черную ткань потуже и подняла на него лицо. Совсем окхарел. Я разрыв материи устроила, чтобы сюда попасть. И вот твоя благодарность, Эв. Его ныне бледно-медовые глаза едва мерцали. Выглядели удручающе блеклыми, безжизненными. Но где-то на дне вспыхивала крошечная искорка. «Я не умру, Эйвелин», — прохрипел, морща лоб. «Я серьезно, не бойся, уходи. Меня просто завалит. И рано или поздно...» «Всего-то, действительно, какая мелочь!» Нервно передернула плечами, усаживаясь на пол рядом с ним. Если бы Дантиэль мог встать, он бы встал. Быть заживо погребенным под обломками древнего храма. «Когда-нибудь выберусь. Я до тошноты живуч». «Почему он вообще рушится?» — обвиняюще поглядела на роскошный позолоченный свод. «Это священная земля. Здесь случилось злодеяние, попирающее сами законы мироздания». Дан едва заметно махнул обмякшими пальцами. «Храм не может этого вынести». «Правда? Какой чувствительный матерь Кхарова!» Я с обескураженным видом наблюдала, как крошится лестница, осыпаясь камнями прямо в свежеобразованную речушку. Весь мой стабильный мир трещал по швам. И это было только начало. Ну и еще Керо заложил парочку взрывающихся артефактов. Дан устало закатил глаза. Сзади что-то бабахнуло. И опять. Я поняла, что далеко не парочку. «Лестница». Редхейвен только сейчас заметил, куда я смотрю. И понял примерно то же. Выхода наверх больше нет. «Проклятье. Почему ты не ушла, Эйвелин?» «Вам не кажется, что тут жутко романтично?» Я обернулась к нему и посмотрела в упор. По остаткам лестницы с оголтелым грохотом скатился очередной булыжник. И плюхнулся в воду, подступавшую к каменному плато, на котором сидели мы. «В смысле, что и жутко, и романтично», — пояснила свою мысль. «Эйвелин, Нет. Более странного взгляда было еще поискать. Из него даже последняя искорка сбежала, явив мне полную обреченность. А что сразу нет? Сглотнула, взволнованно ёрзая на прохладных камнях. Согласна, я тоже не так планировала. И все мои розовые девчачьи мечты только что разбились о... Стена храма с треском надломилась и осыпалась слева от нас. Вот, видели? Это мечты разбились. Эффектно, да? Страха не было. Наверное, мой перегруженный организм просто временно отключил лишнюю функцию. Когда твой мир без потрясений так трясет, что зуб на зуб не попадает, бояться поздновато. Я нервно, хотя планировала ободряюще. Улыбнулась Редхейвену и принялась расстегивать свою блузку. Накрывала ощущением нереальности происходящего. Этот рушащийся храм и растерянный Дантиэль, и я, добровольно стаскивающая себе одежду. Разве могло такое приключиться с Эф Ламберт по-настоящему? «Эвелин». Дан сдвинул широкие брови к переносице, но цепкий взгляд все равно упал на пуговичку, которую я упрямо вытряхивала из петельки. «Чем моя идея хуже вашей, в которой мы все умрем?» — пропыхтела, дергая непокорную ткань в разные стороны. «Ладно, да, я умру, а вас просто завалит. Возможно, что навечно». «Тебе надо искать другой выход, а не...» Дантель резко выдохнул, пуговичка поддалась, и блузка соскользнула с моих плеч. «Я ведь самый обычный мужчина, по большей части». «Мне виднее», — пробурчала, стаскивая с себя лишнюю ткань и принимаясь за застежку юбки. «Даже если и не сработает. Не думаю, что тут где-то завалялась вторая лестница. А это ведь не самый плохой способ провести последние часы жизни. В общем-то, если всю мою одежду уложить на камни, будет не так и твердо, наверное». Судя по уровню воды и грохоту наверху, скорее минуты. Его глаза сверкнули за индивелыми джантариками, и на самом их дне мне почудился пробуждающийся голод. Резко выдохнув, я устроилась рядышком с ним у самого бока. Поёрзала на юбке с прискорбием, осознав, что мягче от нее не стало. Вздрогнула от холода, выпустила воздух из замерзших губ. Да чего же нелепо, право слово. Эти камни кошмарно твердые и ледяные, так что я сейчас приношу самую настоящую жертву. Повернулась к нему с серьезным видом, нервно поправляя на себе лямку тонкой нижней сорочки. Она не особо грела и почти ничего не скрывала. Несмотря на трагичную ситуацию в целом и грохот осыпающихся камней в частности, Дантель едва заметно хмыкнул. Я еще пару раз резко выдохнула, стремительно краснея от собственных приготовлений. «И если вы ее не возьмете, жертву эту, невинную», зажмурилась, мечтая провалиться куда-нибудь еще глубже, чем этот подземный храм. «Я, видит, Кхар вас сама задушу. А тут даже и прикапывать не придется. Саму присыплет». «Там ведь условия есть, Эвелин. Ты в курсе?» Он осторожно повернулся на бок и придвинул меня к себе поближе. Стало немного теплее. «Еще в каком курсе?» — заявила с важностью. «Зря мне, что ли, риска лекцию читала. Видите, лежу, мерзну, значит, добровольно и...» «И по любви будьте вы трижды прокляты!» «Правда. Не проверите, не узнаете!» Фыркнула высыпающийся потолок, убегая от его жаркого взгляда. Там, в золотых глазах, уже без всякого девственного топлива разгорались искры. Какие-то другие, наверное, небожественные. «Какая вкусная колючка!» Он прижался горячими губами к моим. Замер и тяжело выдохнул. А говорила, никакого трения. На свадьбе Кольта в Софи рассказывала, как ей хотелось, чтобы все было так, там и с тем. И часть меня бунтовала, намекая, что все происходит неправильно, не по плану. Но с другой стороны. Может, это и есть так и там. Рассыпающийся на камне древний храм. Умирающий бог, не желавший сиять и, наконец, лишившийся своего света. Страх потери, чувство невозможности, безвозвратности. И добровольная жертва, наполненная истеричной, хлюпающей в груди любовью. Возможно, именно сюда меня вел мой злой рок. Или добрый. Может, сама судьба? Матерь всех богов Междумирья. Все не так, Эвелин. И вместе с тем так. Задумчиво вторил моим мыслям Дан, аккуратно поглаживая меня то тут, то там. Неспешно приручая к своим прикосновениям. Не знаю, как объяснить. Странное чувство, правда? Очень странное. Я замерзла уже, Дантель. Разве? А выглядишь теплой. Не поверил он, проводя носом по моей щеке. «Да, но у нас не так много времени». Вспыхнуло факелом, едва на меня навалилось тяжеленное тело. Шея разгорелась от ласковых, неспешных поцелуев. «Тут уже вода, а там камни эти». «Вот даже не надейся, что я стану спешить». Он упрямо покачал головой над моим носом. «Акхарил, точно спятил». Подумалось мне ровно перед тем, как мозг окончательно отключился. Убаюканный нежными прикосновениями и оголтелым грохотом разрушающегося храма. «Матерь Кхарова!» Воздух вокруг вспыхнул тысячей искр, и я зажмурилась. «Потому что и без того больно, а тут еще глаза режет. Совсем никакого уважения к жертве-добровольцу». А когда все-таки приоткрыла веки, поняла, что прозевала тот самый момент. Вокруг нас осыпалась какая-то закопченная сажа. И глаза на меня смотрели снова черные, как два тлеющих уголька. Внимательные, алчущие и подернутые мутной дымкой. Я подождала еще хоть чего-нибудь эпичного. Молнии там, сверкающего вихря. Нет, к харушке. Вообще ничего. Не получилось. Прохрипела, когда жаркая ладонь согрела мой живот, и из него стало постепенно уходить чувство. То самое, в общем, чувство, которое и описывать-то не хотелось, не то что испытывать. Я начинала понимать, мисс Хендрик, что предпочла квахаров и квадратные носы, а не вот это все. В какой-то весьма конкретный момент даже пожалела, что гигантский валун пролетел мимо и не избавил меня от страданий мгновенно. Получилось, Эвелин. Не шевелись. Больно. Дан виновато сглотнул и стер губами слезы, проложившие себе путь от уголка глаза прямо в ухо. «Да, кхарить как! Вам бы самому так, сер-рабовладелец!» Пропыхтело сдавлено под неподъемным телом. Стукнуло его кулаком в божественную грудь, со всех сторон божественную, с какой ни посмотри. И Дантель карикатурно охнул. Вид при этом имел настолько счастливый, словно сбылась его главная садистская мечта. На самом деле было уже терпимо. И с каждой секундой все лучше. То ли он в меня все таки кинул эйфории, забыв обещание, то ли дело было не в ней. «А у меня в академии чемодан стынет с сорочками дурацкими», призналась ему зачем-то. Пока болтала, я меньше думала, а стало быть, и меньше сгорала со стыда. «Ты его все таки собрала?» «Собрала», вздохнула горько. «Кому он теперь нужен, чемодан этот? А морок пошел за вашей матушкой». «Думаю, пока мы обойдемся без сорочек и без морока. И тем более без моей матушки. Прошло». Я прислушалась к ощущениям и поняла, что боль, от которой виски смочились слезами, ушла так же резко, как появилась. Кожа на животе под жаркой ладонью почти кипела. Внутри рождался клубок совсем других ощущений. Очень, очень неловких, волнительных. «Прошло. Дан». Проследила расширившимися глазами путь падающей справа статуи. В нашу сторону падающей. Испугаться не успела, как нас закружило в черной воронке. И вместо твердых холодных камней подо мной оказались знакомые простыни с черно-золотыми вензельками. В распахнутое окно вторгался шум моря, гул разбивающихся о камни суровых волн. Холодный воздух пронизывал до костей. И Дантиэль, порывисто вскочив, захлопнул ставни. Подхватил с пола когда-то сброшенное туда одеяло и вернулся в постель. Накрыл им нас, словно черным куполом. «Попалась колючка зеленоглазая». Прошептали из темноты так хрипло, что кожа без всяких смущающих прикосновений покрылась мурашками. А потом они хлынули второй волной, как раз от очень-очень смущающих прикосновений. «Дантель», — из моего рта норовил вылезти один из тысячи несвоевременных вопросов, но его требовательно затолкали обратно, размазав по небу горячим языком. «Потом, Эйви, все потом». Простонал он в мой рот, жадно прижимая к себе и настойчиво возвращая к тому месту, на котором мы прервались в храме. И стало вдруг совершенно безразлично, где там бродит треклятый ополоумевший ректор, обескровивший моего. Моего. Совсем теперь моего. Запредельно божественного и все такого же самодовольного. Весь остальной мир вполне мог подождать. И он терпеливо ждал, будто бы застыв в золотистом джантарике, пойманной мушкой. Ждал, пока горячая ладонь мучительно медленно каталась по покрытой испаренной спине. Ждал, пока Дан осыпал чувствительную кожу сильными, жадными поцелуями. Пока алчно брал свою положенную жертву, добровольную и полюбовную, скрипя старой деревянной кроватью. И скрип этот разносился по всему пустому дому сквозь настежь раскрытые двери. «Это так, так», — пробормотала чужим, севшим голосом. «Божественно», — подсказал он с самодовольной ухмылкой. «Вот же божество недощипанное. Разве что самую капельку», — призналась смущенно. Пригляделась к Редхевену, со всех сторон похожему на себя обычного. С привычным загаром, с колючей анжарской щетиной на щеках, с глянцевыми темно-темно-карими глазами, на дне которых игриво тлели золотые огоньки. Разве что без следов усталости, что сопровождало его в последние дни. «Так это все потому, что я твоя... Яра это, а ты немножко... Бог?» Я наморщила лоб, вполне готовая перейти к долгому, изматывающему выяснению отношений. Пора, наверное. «Разве что самую капельку». Дантель упал спиной на подушке. «Ты только не бойся, ладно? Не убегай, Эйвелин. Никогда не убегай. Рано или поздно сияние пройдет, если его не подпитывать и куда-нибудь тратить. Наверное. Наверное, пройдет. Сглотнул обреченно. «Оно тебе чем-то мешает?» Поёрзала щекой по холодной подушке и подползла к Дантелю греться. У него в груди по-прежнему имелся персональный керактский вулкан, и это единственное не давало нам замерзнуть в пустом нетопленном доме. «Не то слово», — проворчал, хмуро поглядывая в окно. «И тебе будет мешать. Ты просто еще в полной мере не оценила побочные эффекты». Он повернулся и поймал мой подбородок. «Ну как, мисс Ламберт, я уже не прыщ на линяющей заднице винторогого кхара». С линяющей я погорячилась. Пробубнила ему в жаркую подмышку. «Ай!» Стальные пальцы крепко стиснули то место, которое, исходя из сути беседы, должно было принадлежать кхару. Но принадлежало-то мне. «Тиран!» — возмутилась, напрашиваясь на более нежную ласку. «Сильнейший всея и всего. Царь и бог книжного отдела». «Ты полюбила меня, Эйвелин?» Дантель приподнялся на локтях. От его внимательного взгляда было трудно сбежать, да и некуда. «Да», — выдохнула честно. «Это хорошо». Он одобрительно кивнул, заливая спальню счастливым сиянием из глаз. В просторную комнату будто солнце заглянуло, внезапно обнаружившись на сером хмуром небе. «Потому что вряд ли у тебя в ближайшее время получится овдоветь. И не в ближайшее тоже». «Я уже догадалась, да». «Будь ты обычной дикаркой из Аквилука, еще оставался бы шанс. Но не теперь, не теперь». «Я не оставлю попыток», — хихикнула ему в шею. «У меня целый блокнот впечатляющих рецептов. Ты не хочешь сама ничего спросить?» Он затащил меня наверх, и я окончательно согрелась. Одни мои щеки сейчас вполне могли отопить весь дом на утёсе. «Чего, к примеру?» Я почесала ногтем висок и натянула на себя черное одеяло. «Я слышал когда-то, что девушкам крайне важно словесное подтверждение чувств и всякое такое», — выдал он напряженно. «Сухарь хитанский, недощипанный. Я необычная девушка, сам сказал. Я теоретик и весьма неплохой», — заявила убежденно. «Все необходимые мне выводы я уже сделала». «Уверен, что правильные». «Надеюсь на это». Покусала губы и присмотрелась к снова черным глазам. Магическая светомузыка какая-то ей в арху. «Так твоя мама выходит, и мира?» «Я не знал ее сиятельной богини Эйвелин», — сипло пробормотал Дан, плотнее упаковывая меня в одеяло. «Может, когда-то она и была наполнена светом и любовью. Но из Керакта ее прибило к берегам Эрина полностью опустошенной. И в смысле чувств в том числе. Ты не можешь этого знать наверняка», — протянула скептически. «Он ведь еще не родился. Стало быть, всю историю знал по рассказам других. А я помнила, как люди умеют перевирать непроверенные факты и рождать неправдоподобные сплетни». «Мать сбежала почти сразу после моего рождения. Отец рассказывал, что она испугалась». Он вздохнул так глубоко, что я покачнулась на его груди и чуть не свалилась в подушке. «Будто бы она может нам навредить. Миэль присваивала себе мое сияние, которое я, будучи младенцем, отдавал добровольно. И, само собой, по большой любви. Заполнял ее пустоту, как умел. А она принимала этот дар, пока не забрала почти все. Ее побег можно понять. пробормотала задумчиво. «Я думаю, причина была в другом. Нет более чистой и бескорыстной любви, чем любовь ребенка». Его загорелый лоб рассекла глубокая морщина. Принимая мое сияние, она наполнялась ей, пробуждалась. Она могла стать прежней и воссиять. Могла отказаться от божественной сути и быть просто матерью. Моей матерью Эйвелин. Но она сбежала от такой себя. Испугалась. Ей правил гнев и жажда мщения. Она предпочла скрыться наизнанке бытия и заполнить себя чернотой. Стать самой тьмой. Раздирающей и предавшей ее мир на части. Она не могла простить. Она пытается наладить отношения. Тебе не кажется, что поздновато? Фыркнул Дан сердито. Я пожала плечами, не то чтобы я готова была простить Сиру тьму за болезненное вторжение. Я даже знакомиться с ней близко не собиралась. Но родственников не выбирают. И да, все они упорно лезут в твою жизнь, чтобы сделать как лучше. Одни наполняют твою спальню эфироподобными веществами в рюшечках. Другие пытаются сожрать подружку. Кому такое понравится? Я с мамой так много ссорилась в последние дни. А у нас не оказалось впереди вечности, чтобы помириться. На свадьбу я ее звать не буду, даже не проси. Строго выдал Редхейвен, и у меня внутри сердце перекувыркнулось. Упаси и мира, в смысле, варх. Да кхарва же копыта. Упаси, Дантиэль, попробуй так, подсказал, растекаясь в ухмылке. Не смешно. Тогда почему улыбаешься, Эйвелин? Совсем немножко смешно. Я побежденно качнула головой. Самую капельку. Но если ты так бежал от своего... сияния, зачем остановился там, в Аквилуке? Зачем заключил контракт с отцом? Потому что эта заколдованная девочка с зелеными глазами должна была принадлежать только мне. Упрямо заявил Дантиэль, обнимая так крепко, что одеяло навечно впечаталось в кожу. В самых разных смыслах, во всех возможных. И если мне для этого пришлось бы воссиять и принять себя, значит, я заплатил бы эту цену. Ты рассчитывал на цену поменьше, догадалась с опозданием. Он ведь тоже не знал. Вы очень дорого мне обошлись, мисс Ламберт. А говорил, даром взял. Хмыкнула, довольно жмурясь, и вслепую находя его губы.